Казалось, еще мгновение они соединятся, и он сможет произнести все те слова, которые давно собирался сказать. Но сближение не происходило. Лидочка упреждала его: «Александр Афанасьевич, давайте поменяемся, теперь вы крутите». Они поменялись местами. Белая дорожка уже из ее рук плыла к нему. И в какой-то момент Штукин приблизился к Лидочке. «Вы хотите, чтобы я сказал вам правду?» — спросил он. «Хочу», — прошептала Лида и отступила. «Вы мне стали очень дорогой, очень». Бинт в ее руках вздрогнул. Лидочка бросила взгляд на соседку и отшатнулась от Штукина. Но он не собирался отступать. «Только я не могу. Я не эгоист. Вы верите, что я не эгоист?» «Верю. И верьте мне, верьте. А когда война закончится? И если...» Смех прервал его объяснение. «Доктор!» — воскликнула соседка. «Вы совсем прижали сестричку к стенке. Катайте, пожалуйста, в обратную сторону». Штукин смутился, послушно кивнул и отступил чуть ли не к самой двери. Последняя лекция. Пятый взвод занял места, притих. Маршанский одалживает чернила из ручки Штукина прямым способом, прислоняя перо к перу, как голуби клювик к клювику. Гроссман затачивает карандаш и все посматривает на дверь, не входит ли профессор, хотя прозевать его приход невозможно. У дверей маячит старшина курса Корецкий, и он подаст команду. На черной доске непонятные рисунки мелом. Фигурки, прямоугольник с четырьмя точками. «Внимание!» — раздается команда. «Встать! Товарищ профессор, пятый курс к прослушиванию лекции готов!» — докладывает старшина курса старший лейтенант Корецкий. «Здравствуйте!» — в последний раз здоровается с курсом профессор. «Здрасте!» — в последний раз с особым чувством отвечает курс. А может быть, Сафронову так показалось, потому что он сам вкладывал в свое «здрасте» и теплоту, и благодарность, и добрые пожелания, все, что говорят на прощание родному человеку. Профессор Зимин выглядел, как всегда, торжественно. Он приходил на лекции как на праздник, и его почтительное отношение к своему предмету передавалось слушателям. Ничего в его облике и одежде не было особенного. Впрочем, Сафронов в постоянной спешке, в ежедневном усиленном ритме как-то не замечал, как одет профессор, а сегодня заметил. И свеженакрахмаленную рубашку, и золотые старинные запонки, и бабочку старого образца, и блестящие ботинки. Профессор говорил спокойно и просто, но чувствовалось, что не это главное в его последней лекции. Не этим он желает попрощаться со своими учениками. И голос он сегодня слегка сдерживает, и ритм лекции убыстряет, чтобы оставить время для тех очень важных мыслей, что приготовил на прощание для объяснения загадочных рисунков на доске. И вот он по-молодому ловко повернулся на каблуках, подошел к доске, указал на прямоугольник с точками. «Друзья мои, через 2 недели вы получите воинское звание капитанов и наденете такие погоны. Позвольте вас заранее поздравить с этим высоким и заслуженным званием. Сейчас я не профессор, а вы не мои ученики. Сейчас я старый человек, отец ваш, а вы мои дети. Позвольте ж мне, старому человеку, сказать вам несколько прощальных слов. Прежде всего, берегите себя. Не бояться, не трусить призываю вас, а именно беречь, ибо вы нужны другим. Самая младшая должность врача — врач батальона. Стало быть, вы нужны целому батальону. И не станет вас. Батальон останется без врача. Вы у бойцов на вооружении. Когда врач с ними, они знают, что он не оставит их в трудную минуту. Вы будете там, где сходятся смерть и жизнь. Но и вы смертны. Такие же люди, как все, и пуля или осколок не видят, в кого летят. Берегите себя, дорогие мои». Вам выпала трудная и великая миссия быть солдатами без оружия. Вы спасаете жизни тем, кто убивает врага. Вам будет не менее трудно, чем солдатам».